«Целую моего льдышку». Маша называла его льдышкой за то, что он, по ее мнению, был чересчур сдержан во внешних проявлениях чувств. «Это верно. Как ни старался Ринтен, у него ничего не выходило. Иной раз, глядя на Машу, он замирал от любви и восторга, но словами или каким-то жестом не мог это выразить, и оттого часто мучился и казался еще более отчужденным и холодным. Ринтен сел за стол. Зря он скрыл, зачем поехал в город. Маша сидела бы дома и ждала. Теперь ему придется ждать ее. Часа три Ринтен сидел над бумагой и пытался писать. Потом бросил и пошел на вокзал. Дождь стучал по листве и смачно бил каплями в разбитую колею дороги. Пассажиры прятались от дождя в здании вокзала. Каждому поезду Ринтен выскакивал из душного зала ожидания и, всматриваясь в лица, пропускал мимо себя выходящих пассажиров. Промчался поезд дальнего следования с нарядными, ярко освещенными вагонами. А Маши все не было. Ринтен стал беспокоиться. Когда нетерпение Ринтена достигло предела и были пережиты в воображении все возможные несчастные случаи, из второго вагона, осторожно ощупая ногами железные ступеньки, сошла Маша. Она огляделась, как будто знала, что Ринтен ее встречает, и улыбнулась, заметив его. В руках у нее была сетка, набитая продуктами. «Держи», — сказала она и тяжело вздохнула. Они пошли по мокрой, раскисшей дороге. Ноги разъезжались в глине. Ринтен бережно поддерживал жену и повторял: «Осторожнее, Маша». Дождь щелкал по рваной клеенке на столах возле пивной будки. «Давно приехал? 3 часа назад. Где был?» «К Саше Гольцеву заходил. Занял у него деньги. А ты?» «На барахолку ездила». «Куда?» «На барахолку», — повторила Маша. «Что ты говоришь?» — ужаснулся Ринтен. «У нас со всего факультета только Алачев отваживался туда ходить. Там, говорят, одни жулики торгуют». «Кроме жуликов много и таких, как я, которых нужда погнала», — сказала Маша. «Много женщин, да и мужики есть». «А что ты продала?» — поинтересовался Ринтен. «Кофточку». «Она ведь у тебя единственная. В чем ты будешь зимой ходить? Надо было со мной посоветоваться». «Ты же не сказал, куда едешь», — с оттенком упрека сказала Маша. Ринтен переложил в другую руку тяжелую сетку и признался: «Я больше не мог смотреть, как ты мало ешь. Ну ладно, я один, могу и потерпеть, а вас уже двое, значит, вдвойне нужна еда». «Я не работаю», — возразила Маша, «а ты целыми днями сидишь и пишешь». «Я-то знаю, что это только с виду легкая работа, а на самом деле сколько сил уходит. Все думала, как бы раздобыть денег, сходить к подругам, но мне-то известно, как они живут, тянут от получки до получки, едва сводят концы с концами. совестно у них просить. Вот и решила поехать на барахолку. Я там уже один раз была. Ты на меня не сердись. Что же мне сердиться? Пожал плечами Ринтен. Только зря ты думаешь, что я такой нежный, не могу потерпеть. Когда я жил в Улаке, мы частенько голодали, ели один раз в день, и это считалось вполне достаточно зимой, когда зверя в море нет. Питались одним юнывом, такие листья квашены в бочках. Конечно, грибы куда лучше, а работали на морозе. Есть у нас такой обычай. С 7 лет мальчишке уже не разрешается входить в полог до темноты, если нет сильной пурги, целый день на морозе. А тут сидишь в теплой комнате, пишешь, не рубишь лед на замерзших водопадах. Тебе надо много есть. Я вспомнил одну историю, которая приключилась в нашем селении. Не хотел тебе говорить. И Ринтен поведал жене о том, как в семье Ивтыка родился уродец. «Но я, честное слово, не голодаю», — горячо возразила Маша. «Напрасно ты так беспокоишься». Они поставили на стол все, что купили. Маша уселась против Ринтена. Лицо у нее разрумянилось, непослушные волосы падали на лоб, и она часто встряхивала головой, откидывая их назад. Ринтен любил разглядывать ее лицо. Каждый раз он делал для себя маленькие приятные открытия. Маша сначала терпеливо сидела и ела, аккуратно отставив в сторону мизинец. Потом заерзала и недовольно сказала: «Ну что ты на меня так уставился, будто впервые видишь?» «Ты каждый день новая», — ответил Ринтен. «Я хочу тебя поцеловать». «Что с тобой, льдыш?» «Влюбился в тебя еще раз», — вздохнул Ринтен. «Ты какой-то странный», — задумчиво произнесла Маша. «Иногда я смотрю на тебя, сидящего за столом, и мне тоже кажется, что там совсем другой человек, и выражение лица другое, и весь ты иной. Кажется, ушел весь в бумагу, растворился в ней, а вместо тебя сидит чужой и гоняет тебя по белому полю. Я и сам порой чувствую какую-то раздвоенность, будто очень долго смотрю в зеркало. Попробуй сама, даже страшно становится», — ответил Ринтен. Маша убирала посуду. Ринтен помогал ей и думал о том, как сложилась бы его жизнь, если бы на пути ему не встретилась Маша. Неужели была бы другая женщина? Это невозможно. Конечно, есть мужчины, которые мало одной женщины, но жена должна быть только одна и на всю жизнь. Вот такая, разумеется, как Маша. «Маша, праздновать так праздновать!» — вдруг решил Ринтен. «Пусть сегодняшний день будет нашим праздником. Не буду больше сегодня писать». Перебивая друг друга, они стали мечтать, как поселятся в далеком маленьком селении на берегу Ледовитого океана, где синие льдины смотрят в окно. растили в мечтах сына и прикидывали, что купить на первый гонорар –